Глава 18. Живущий во тьме. Точка возрождения игроков поселка Рыбьи Ямы находилась на старом кладбище километрах в 3 от торговых рядов. Для нас с Башкиром в этом имелся определенный плюс. Далекое расстояние от места событий давало надежду, что пешком враги туда не успеют добраться, особенно если в горячке боя и погони не сразу сообразили, что две цели сумели вырваться и пытались еще какое-то время преследовать уезжающий совсем в другом направлении дилижанс. Но был в расположении точки респауна на кладбище и серьезный минус, который Башкир также вычитал в информации об игре. Старое кладбище считалось неспокойным. Нежить там пошаливала, особенно в темное время суток. А потому никакой NPC-охраны, какая частенько бывает возле точек возрождения для предотвращения конфликтов игроков, в данном месте не имелось. Дикая зона беззакония, где возродившегося игрока можно было убивать снова и снова, если до тебя это не успели сделать монстры. Эх, любил я такие территории при игре за Shadow Kane. Это же просто кладезь опыта и ценного лута. Пока не вмешаются админы игры, реагирующие на жалобу жертвы, можно было наказывать излишне самоуверенного простачка сколько душе угодно, вот только сейчас выпала другая сторона медали, и помочь возродившимся в таком месте Алисе с Миранисой не смог бы никто, кроме них самих и подоспевших вовремя верных друзей. Алиса, пусть и не могла пока что зайти в игру, но была на связи голосом, так что за нашего маленького лопоухого лекаря я не особо волновался. 4,5 минуты, и она снова возникнет в игровом мире, где мы с Башкиром ее сразу же подберем и вывезем в безопасное место на дилижансе. А вот Мираниса что-то молчала и не отвечала на сообщения в чате. Так что за волшебницу я переживал. Уж не случился ли у корейской девушки, и так имеющей серьезные психологические проблемы, а сейчас еще и оставшейся без обычной поддержки отца, нервный срыв из-за внезапной смерти в игре? Может, она психанула, убежала от компьютера и лежит сейчас, рыдает в подушку? «Ты тоже это видишь?» Вопрос спутника Хаджета отвлек меня от грустных мыслей и поставил сперва в тупик, но затем я догадался посмотреть на карту. Старое кладбище, куда со всей возможной скоростью неслась наша повозка, было отмечено знаком черепа. Неспокойная локация, где обитает какая-то особо сильная тварь. Ну да, место было подходящим, и сильные чудовища там наверняка периодически возникали. В другой ситуации я бы обрадовался необычному заданию, за которое можно получить много опыта, а также интересную и наверняка ценную награду. Но сейчас никакого желания связываться с неизвестным сложным монстром не испытывал. Время было дорого, и задержись мы на кладбище, придется разбираться не только с неизвестным чудовищем, но еще и с целой толпой преследующих нас ассасинов, как NPC, так и живых игроков. Также не стоило забывать и о совершенно не кстати поблизости объявившемся агенте Стальной Короны, который вместо персонажей с меткой «преступник» почему-то атаковал именно меня и мою группу, и едва ли это случилось по недоразумению. «Девчонки, а что другие кентавры рассказывают про местное кладбище?» — поинтересовался тем временем Башкир у наших извозчиц. И гнедая Илмара Херон, по телу которой аж прошла дрожь от такого вопроса, ответила не слишком охотно. «Советовали не соваться. Плохое место. Днем на поверхности там достаточно спокойно», — вступила было в беседу ее подруга Ялита Херон, но Илмара перебила ее на полуслове. «Какое там спокойно! Зомби и скелеты бродят меж могил. Жуть полнейшая! Они медленные и никогда не догонят кентавра, так что не страшно», — настаивала на своем рыжая подруга. «Но вот к центральному склепу лучше не приближаться, а уж тем более не стоит звонить в колокол часовенки. Это призывает особо сильную, а к тому же еще и крайне быструю нежить». Знакомый вам кентавр Сандор Херон как-то по пьяни поспорил с вожаком табуна, что позвонит в колокол и успеет удрать. Удрать-то смог, но на жуткие шрамы на его боках вы, наверное, обратили внимание. Это как раз после того случая. И это еще Сандору повезло, что тогда день был. Ночью он бы со старого кладбища живым не выбрался. Доступно игровое задание «Живущий во тьме». Класс «Необычное», групповое. Описание. Неизвестное зло поселилось на нижних, обвалившихся и затопленных этажах склепа старого кладбища. Найдите путь во тьме сквозь лабиринт запутанных подземных коридоров и уничтожьте опасную тварь. Внимание! Рекомендуемый минимальный уровень для выполнения этого задания – 100-й для группы из 6 игроков или 120-й для соло-игры. Также учитывайте, что магия этого места блокирует игровую карту и гасит волшебный фонарь. Награда – 400 тысяч очков опыта, повышение репутации группы в поселке Рыбьи Ямы и в 7 ближайших поселениях. 2 случайных предмета крайне редкого класса. Дополнительное задание 1. Мы – сама незаметность. Пройдите весь путь до логова на нижнем этаже, ни разу не потревожив покой обитающей в склепе многочисленной нежити. Награда – 175 тысяч очков опыта, добавление на выбор одного навыка из следующего списка – скрытность, маскировка или бесшумный шаг всем членам вашей группы, плюс 3 уровня ко всем 3 указанным навыкам, если они уже имеются у персонажа. Дополнительное задание 2 с открытым забралом. Привлеките внимание охранников склепа колоколом при входе. Соберите нежить и уничтожьте в честном бою всю разом. Награда 225 тысяч очков опыта, плюс 1% защита от магии смерти, добавление навыка бесстрашие всем членам вашей группы, плюс 3 уровня к данному навыку, если он уже имеется у персонажа. Дополнительное задание будет провалено, если все члены группы погибнут или хотя бы один участник сражения выйдет за ограду старого кладбища. Ух, ё! От предлагаемого игровой системой задания за версту веяло опасностью и сложностью. Это даже не речная ведьма, тут что-то посложнее и далеко не факт, что выполнимое при имеющихся у нас сейчас уровнях и навыках. По-видимому, Башкиру тоже пришло схожее предложение задания, так как черный котяра замолчал, а его уши испуганно прижались к голове. «Не вздумай звонить в колокол», — предупредил я вора, и тот закивал головой. А между тем дилижанс приблизился к местами обвалившемуся невысокому частоколу вокруг зловещего кладбища, даже в середине дня сокрытого странным туманом, и обе кобылицы резко остановились. «Мы туда не пойдем», — предупредила Ялита Херон, да я и совершенно не настаивал. «Ждите нас здесь, мы постараемся быстро управиться». С двуручным мечом в лапах я прошел сквозь дыру в ограде и осмотрелся. Ряды могильных плит и скорбных обелисков с именами и датами, принесенный кем-то большой букет уже пожухлых цветов на одной из могил. Тут, возле самой ограды, все выглядело естественно и спокойно, но дальше, к центру кладбища, некоторые обелиски были повалены неведомой силой, а могильные плиты сдвинуты. Причем, чем дальше мы шли по посыпанной белым песком дорожке вместе с испуганно жмущимся ко мне башкиром, тем чаще нам попадались следы разрушений. Но вот никаких обещанных кобылицами скелетов и зомби мы пока что не встречали. В центре кладбища находились самые старые захоронения, разительно отличающиеся от могил у внешней ограды. Тут стояли заросшие мхом мраморные мавзолеи и склепы, потемневшие стены которых были сплошь покрыты причудливой резьбой, густые леса, парящие высоко в воздухе драконы, батальные сцены. Даже сейчас, спустя многие столетия, эти старые древние рисунки поражали своей скрупулезностью в изображении мельчайших деталей и мастерством камнерезов. Возле некоторых старых склепов можно было увидеть немногочисленные сохранившиеся до наших дней статуи, что удивительно, лунных и лесных светлых эльфов, причем как гордых мужчин, так и прекрасных женщин. Хотя большинство статуй были повалены и разбиты на куски неизвестными вандалами. «Узнаешь местность?» — указал мне башкир на потемневший рисунок на одной из стен. «Гора Кольцо?» — опознал я знакомые очертания. «Да, когда-то давно, еще до зверу людей, там все было покрыто лесами и находились территории эльфов. Наверное, и тут тоже». Случилось что-то ужасное, какая-то катастрофа глобального масштаба, после чего эльфы покинули регион, а опустевшие территории заняли хаджеты и зверолюди, и уже наполовину вырубили простиравшиеся когда-то от горизонта до горизонта девственные леса. Потом придут люди, вытеснят зверолюдей и дорубят оставшиеся. Так везде происходит. Такова уж сама природа человека, как в нашем, так и в виртуальном мире. «А вот и склеп с колоколом», — перебил я не вовремя ударившегося в философские рассуждения башкира и указал на сильно отличающееся от соседних строение. Темно-серый гранитный мавзолей, наполовину увитый густым плющом. На одном из углов часовенка с бронзовым колоколом. Это была совершенно точно не эльфийская постройка. Скорее, богатый торговец Хаджит расчистил место в самом центре старого кладбища, снеся мешавшие ему старинные склепы, и похоронил какого-то дорогого ему родственника, тем самым нарушив святость места и потревожив покой древних мертвецов, что могло и послужить причиной всех дальнейших связанных с нежитью событий. Хотя это тоже была старая история, которой уже не одно столетие, если судить по датам на табличке у входа в часовенку. Вот только где тут точка респауна игроков? Мы с башкиром остановились и осмотрелись. И тут внезапно тяжелая дверь склепа за нашими спинами с мерзким скрипом отворилась, и мы с вором синхронно развернулись, оба доставая оружие. «А вот и я! Заждались?» Лопоухая, жизнерадостная лисичка Фенек появилась из склепа в 15 шагах от нас, удивленно присвистнула и с интересом принялась рассматривать необычную обстановку вокруг. «Вау! Красиво, как в музее!» «Да, красиво, только колокол не трогай», — сразу предупредил я любознательную американскую девчонку, указав на опасный предмет, притягательно подсвеченный пробивающимися сквозь туман солнечными лучами. «Иначе принудительно выдаваемый в таком случае квест мы не потянем. Место тут не самое спокойное, так что ждем Миронису и сразу же отходим к дилижансу», — дополнил мои слова башкир, не выпускающий кинжалов из лап и бдительно осматривающийся по сторонам. Лопоухая девчонка понятливо кивнула и принялась весело щебетать, в очередной раз рассказывая о своей внезапной смерти, едва она только вышла из лавки алхимика. Собственно, эту историю мы с башкиром уже слышали как минимум раза три, пока ехали в дилижансе. Отправившиеся на респаун игроки могли общаться в чате со своими союзниками как голосом, так и текстом, так что историю убийства лекаря мы знали. Увидеть напавшего на нее Алиса не успела, как не успела и даже испугаться. Сейчас же наша маленькая подружка обнаружила, что лишилась почти 200 золотых монет, а также лапы демона-паука, которую планировала использовать в редком алхимическом эликсире перманентного усиления мудрости, как только прокачает навыки до нужного уровня. Прошла минута с момента возрождения Алисы, затем вторая. А нашей спутницы все никак не было. На сообщение в чате корейская девушка тоже не отзывалась. «И сколько нам тут ждать, Миронису? А что, если волшебница вообще сегодня больше не зайдет в игру?» Я отправил Пикси Виги слетать вдоль ведущей к торговому поселку Рыбьи Ямы дороги и сразу предупредить нас, если на ней появятся напавшие на нас ассасины. Опознать их было совсем несложно, поскольку метка преступник за нападение на игроков еще не должна была слететь, а Виги могла видеть даже невидимок. И тут заржавевшие двери склепа снова заскрипели. Мы с башкиром облегченно выдохнули, когда увидели в полутьме силуэт девушки с длинными ушами. Вот только оттуда вышла девчонка-эльфийка в темном облегающем костюме ассасина. Та самая, которая покушалась на меня в лавке Бронника, а потом погибла от моих когтей. Жанет Кейдж Джуниор. Клан община Баккури. Ассасин 68 уровня. Умение. Скрытность, быстрое перемещение, удар в спину, отравленные клинки, комбо-атаки серии до 4 ударов. Навык изучения предмета повышен до 23 уровня. Среагировал я быстрее и уже через мгновение стоял возле противницы, крепко схватив лапой девушку за запястье правой руки, а когти левой прижав к горлу убийцы. Если эльфийка и испугалась, то виду не подала и проговорила хладнокровно и четко, причем явно сообщение предназначалось для членов ее группы. «Они тут на кладбище возле точки респауна. Да, поймали меня. Нет, пока трое. Жду вас». После чего с самодовольной усмешкой с вызовом посмотрела мне прямо в глаза, мол, дело сделано, теперь можете убивать. Все равно друзья скоро придут и отомстят за меня. Она была готова к смерти и совершенно меня не страшилась, но я противницу удивил.